В Магадан мы прилетели ранним утром. Солнце еще не встало. На аэродроме нас ждали две машины с двумя офицерами МГБ. В одну машину погрузили 4 продолговатых цинковых ящика, во вторую сели мы. Проехав через город, показавшийся мне не лучше, но и не хуже других городов, мы свернули на шоссе и после получаса не очень плавной езды подъехали к воротам большого исправительно-трудового лагеря. Они сразу же открылись, мы въехали на территорию, там стояли деревянные бараки, а в углу белело единственное кирпичное здание. Мы подъехали к нему, и нас сразу встретило начальство лагеря, 3 офицеров МГБ. Начальник лагеря майор Горбач радушно приветствовал нас, стал приглашать в здание администрации, но Ха сообщил ему, что мы очень торопимся. Тогда он засуетился, отдал распоряжение сотников, приведи их. Вскоре привели 10 изможденных грязных заключенных. Несмотря на теплую летнюю погоду, на них были рваные ватники, валенки и шапки-ушанки. «У тебя летом в валенках ходят?» — спросил Ха Горбача. «Никак нет, товарищ генерал», — бодро отвечал Горбач. «Я же этих в буре держал, вот и выдал им зимнюю одежду». «Зачем ты их посадил в бур?» «Ну, так надежней, товарищ генерал». «Мудак ты, Горбач», — сказал ему Ха и повернулся к зэкам. «Снять головные уборы?» Они сняли свои шапки. Все они выглядели стариками. 7 были блондинами, 1 альбиносом, у 2 были совершенно седые волосы, голубыми глаза были только у 4, включая седого. «Слушай, майор, у тебя с головой все в порядке? Контузии не было?» — спросил Ха Горбача. «Я не был на фронте, товарищ генерал», — бледнее ответил Горбач. «Тебе каких было приказано найти? Блондинистых и светлоглазых. Ты цвета нормально различаешь?» «Так точно, нормально». «Какое, блядь, нормально?» — закричал Ха и ткнул пальцем в голову седого зэка. «Это что, по-твоему, блондин?» «Он в показаниях написал, что до 1944 года был блондином, товарищ генерал», — ответил Горбач, стоя на вытяжку. «Со смертью играешь, майор», — кольнул его взглядом Ха. «Где помещение?» «Сюда, здесь, прошу вас», — засуетился Горбач, показывая на здание. Ха вынул из портсигара папиросу, размял, понюхал. «Этих 4 веди туда, делай по инструкции». «А остальных куда?» — робко спросил Горбач. «Нахуй!» — Ха кинул папиросу на землю. Через некоторое время мы вошли в здание. Самую большую комнату отвели под простукивание. Окна в ней были забраны ставнями, горели 3 яркие лампы, из стен торчали наручники. 4 пристегнули к ним. Голые по пояс, с завязанными ртами и глазами, они стояли у стен. Унесли цинковый ящик. Ха распорядился, чтобы все покинули здание. Адра открыл ящик. Он был с толстыми стенками и весь засыпан искусственным льдом, в котором хранят мороженое. Из-под дымящихся кусков льда торчали ледяные молоты. Я положила на них руки и сразу же почувствовала невидимую вибрацию небесного льда. Она была божественна. Руки мои трепетали, сердце жадно билось, лед. Я не видела его так долго. Адр надел перчатки, вытянул один молот и приступил к делу. Он простучал того самого седого, он оказался пуст и быстро умер от ударов. Потом молот взял Ха. Но в этот день нам не повезло, другие тоже оказались пустышками. Отшвырнув разбитый молот, Ха достал пистолет и добил покалеченных. «Не так просто найти наших», — с усталой улыбкой Адр вытер пот со лба. «Зато какое-то счастье находить», — улыбнулась я. Мы обнялись. Кусочки льда хрустели у нас под ногами. Мое сердце чувствовало каждую льдинку. Выйдя из здания, мы услышали выстрелы неподалеку. «Это что такое?» — спросил Ха у майора. «Вы ж приказали, товарищ генерал, остальных к высшей мере», — ответил майор. «Болван, я сказал, нахуй». «Виноват, товарищ генерал, не понял», — заморгал Горбач. Ха махнул на него рукой, пошел к машине. «Всех вас чистить надо, разгильдяи». За 2 недели мы объездили 8 лагерей, простучали 92 человека и нашли только одного живого. Им оказался 40-летний вор-рецидивист из Нальчика Савелий Мамонов по кличке Домна. Кличка эта была дана ему за татуировку на ягодицах. 2 чертей с лопатами угля в руках. Во время ходьбы черти как бы закидывали уголь ему в анус. Но это была не единственная татуировка на полноватом, коротконогом и волосатом теле Домны. Грудь и плечи его покрывали русалки, сердца, пронзенные ножами, пауки и целующиеся голуби. А посредине груди был вытатуирован Сталин. От ударов ледяного молота лик вождя стал обильно кровоточить. К этому окровавленному Сталину я прижала ухо и услышала «Шро! Шро! Шро!». Сердце мое почувствовало пробуждение другого сердца. Это переживание ни с чем не сравнимо. Слезы восторга брызнули из моих глаз, и окровавленными губами я прижалась к некрасивому, грубому, иссеченному шрамами лицу обретенного брата. «Здравствуй, Шро!» Мы разрезали его путы, сняли повязку со рта, тело его бессильно сползло на пол, глаза закатывались, а из губ слышался слабый, назлобный шепот «Сучары рваные!». Потом он потерял сознание. Ха и Адр целовали ему руки. Я плакала, трогая его коренастое тело, десятки лет носившее в себе запечатанный сосуд света изначального. Отныне этому телу суждено было жить. Через месяц мы сидели с Шро в ресторане наверху гостиницы «Москва». Стоял теплый и сухой августовский день. Слабый ветерок колебал полосатый тент. Мы ели виноград и персики. Внизу раскинулся главный русский город. Но мы не смотрели на него. Шро держал мои руки в своих татуированных грубых руках. Наши голубые глаза не могли расстаться ни на секунду. Даже когда я вкладывала виноградину в губы Шро, он продолжал смотреть на меня. Мы почти не разговаривали на земном языке, зато сердца наши трепетали. Мы готовы были оплести друг друга руками и упасть где угодно, здесь, над Москвой, в метро, на тротуаре, в подъезде или на помойке. Но наши чувства были столь высоки, что самосохранение было частью их. Мы берегли себя и наши сердца. Поэтому давали говорить им только в укромных местах, где не было живых мертвецов. «А мы можем помирить?» — вдруг спросил Шро после многочасового молчания. «Это уже не важно», — ответила я. «Почему?» «Потому что мы встретились». Он прищурился, задумался и заулыбался. Стальные зубы его засверкали на солнце. «Я понял, сестренка!» — радостно прохрипел он. «Я все, бля, нахуй понял!» Мы все понимали все. И юная я, и угловатый Шро, и мудрый Ха, и беспощадный Ядр, и старый Юс. Мы делали великое дело. И время отступало перед вечностью, а мы проходили сквозь время, как лучи света, сквозь ледяную толщу и достигали дна. В сентябре и октябре мы посетили 18 лагерей в Мордовии, Казахстане и в Западной Сибири. Почти 200 ледяных молотов было разбито о худые грудины заключенных, но только 2 сердца заговорили, назвав свои имена — Мир, Софре. Нас стало 7, и мы продолжали поиски в низших слоях. Новая установка Ха была во многом продиктована временем. Репрессивный аппарат слишком быстро и непредсказуемо уничтожал советскую элиту. Уцелеть в сталинской мясорубке высокопоставленным людям было трудно. Никто не был уверен в своей безопасности, никто не был защищен от репрессий, даже те, кто пил со Сталиным по ночам и пел с ним грузинские песни. Поэтому мы даже не делали попыток найти своих среди партийных и военных бонз. Потери 30-х-40-х навсегда отрезвили Ха. Но лагеря тоже не решали проблему поиска. Трое найденных там братьев были жалкой наградой за огромный риск и скрупулезную подготовку. Ха и Адр разработали новый план поиска. Надо было ехать на север России, в Карелию, на Белое море, в земли, богатые русами и голубоглазыми. При поддержке своего патрона всесильного Лаврентия Берии в МГБ Ха создал спецотряд «Карелия», якобы для поиска дезертиров и немецких пособников, скрывающихся в лесах Карелии. Это было небольшое, но мобильное подразделение, состоявшее из бывших оперативников СМЕРШа, призванных во время войны бороться с немецкими шпионами и диверсантами. Однако, следуя традиционной практике НКВД, смешивцы в основном занимались фабрикацией фальшивых дел, арестовывая невинных красноармейцев и выбивая из них необходимые показания, после чего новоиспеченных немецких шпионов благополучно расстреливали. 62 головореза смершивца, отобранные Ха в спецотряд «Карелия», подчиняющийся лично Берии, были готовы выполнить любое приказание. Эти воистину беспощадные люди воспринимали род человеческий как мусор и получали высшее удовлетворение от простреленных затылков. Отрядом руководил Адр. В апреле 1951 года отряд приступил к выполнению секретной операции «Невод». Прибыв в Карелию, в городок Лоухи, оперативники принялись арестовывать голубоглазых блондинов и блондинок. Их доставляли в Ленинград, где в подвалах большого дома мы с Хашро и Софре простукивали их. Это была тяжелая работа. Иногда нам приходилось простукивать до 40 человек в день. К вечеру мы валились с ног от усталости. Лаборатория, в которой трое зэков-инженеров раньше изготовляли молоты, не справлялась. К инженерам посадили еще пятерых, увеличив план втрое. Они работали по 16 часов в сутки, делая по 30 молотов ежедневно. Самолетом их доставляли в Ленинград, чтобы в сумрачном подвале МГБ мы разбивали их о белокожие карельские груди. Руки и лица наши были иссечены осколками разлетающегося льда. Мышцы рук стали железными, ныли и болели, из-под ногтей временами сочилась кровь. Ноги распухали от многочасового стояния. Нам помогала жена Ха. Она обтирала наши лица, забрызганные карельской кровью, подавала теплую воду, массировала руки и ноги. Мы работали как одержимые. Ледяные молоты свистели, трещали кости, стонали и выли люди. Внизу, этажом ниже, непрерывно гремели выстрелы, там добивали пустышек. Их было, как всегда, 99%, и только 1% составляли живые, но сколько радости доставляли нам эти единицы и сотен. Каждый раз, прижимаясь к окровавленной трепещущей груди и слыша трепыхание пробуждающегося сердца, я забывала обо всем, плакала и кричала от радости, повторяя сердечное имя новорожденного «Зу! О!» Карф, Ик, Ауп, Яч, Ном. Их было совсем немного, как золотых самородков в земле, но они были, и они сверкали в наших натруженных, окровавленных руках. Живых наших сразу доставляли в тюремный госпиталь МГБ, где проинструктированные Ха-врачи оказывали им необходимую помощь. Число их медленно росло. Спецотряд завершил операции в Лоухи и двинулся на юг по железной дороге через Кем, Беломорск, Сегиш к Петрозаводску. Пока оперативники прочесывали очередной город, на станции стоял спецпоезд, предназначенный для перевозки заключенных. После прочесывания города поезд наполнялся русоволосыми и шел в Ленинград. За 2,5 месяца неустанной работы мы нашли 22 брата и 17 сестер. Это была победа света. Россия поворачивалась в сторону светоносной вечности. Спецотряд «Карелия» приблизился к Петрозаводску, старинному русскому порту, крупному городу со 150-тысячным населением, северной карельской столицей, изобилующей голубоглазыми и русоволосыми. Для осуществления операции «Невод-Петрозаводск» спецотряд был усилен 20 офицерами-оперативниками и 15 тюремщиками из Лубянской тюрьмы. Десятки ледяных молотов ждали в холодильниках своего часа, но наступил зловещий июль 1951 года. Сфабрикованное в недрах Лубянки дело кремлевских врачей-убийц, якобы готовящихся отравить Сталина и других партийных бонз, обернулось против МГБ. Был арестован министр госбезопасности Абакумов, и над Лубянкой нависла угроза новой чистки. Оживились старые враги Берии в ЦК и в Министерстве обороны. В Политбюро посыпались доносы на заместителя Абакумова, одним из которых был Ха. И Ха принял решение приостановить карельскую операцию. Спецотряд был отозван, пустой спецпоезд вернулся в Ленинград. Необходимо было переждать, уйти на дно, как сказал Ха. Мы с Адр получили месячный отпуск и отправились в один из санаториев МГБ, расположенный на Крымском побережье неподалеку от Евпатории. Ха с женой улетели в Венгрию на озеро Балатон. Шрожи Луюс, Мир и Софры проводили лето подсобными рабочими в одном из пионерских лагерей МГБ. Оказавшись после подвалов большого дома в жарком и ленивом Крыму, где все рассчитано на примитивный советский отдых, подразумевающий почти растительное существование, я сперва не могла найти себе места. 39 новообретенных братьев и сестер не давали мне покоя. За сотни километров от них я чувствовала их сердца, помнила имя каждого, говорила с ними. Адр, понимая мое состояние, старался помочь. Рано утром до восхода солнца мы заплывали к диким скалам, сплетались там и застывали на многие часы, подобно древним ящерам. Но мне было мало сердца, Адр. Я рвалась в тюремный госпиталь, где лежали все мои братья и сестры. Я хотела их, я умоляла и плакала. «Это невозможно, храм», — шептал мне Адр, и я била о скалы свои бесполезные руки. Адр скрежетал зубами от бессилия. Вскоре со мной стало что-то происходить. Это началось в воскресный вечер, когда Адр, всячески старавшись помочь мне побороть тоску, решил сводить меня в кино. Кино показывали только по воскресеньям в простом летнем кинотеатре. Вместо обещанной новой кинокомедии в тот вечер стали крутить Чапаева. Кто-то выкрикнул, что он уже видел Чапаева 20 раз. Ему возразил какой-то пожилой мертвец: «Ничего, посмотришь 21-й». Я смотрела Чапаева девочкой. Тогда этот фильм потряс меня. Я прекрасно помнила его. Но когда пошли первые кадры и на простыне появились люди, я не смогла их разглядеть. Это были какие-то серые пятна, мелькания, всполохи света и тени. Сначала я подумала, что ошибся киномеханик, но чередующиеся с изображением надписи я могла нормально прочесть. Все остальное плыло и мелькало. Я глянула в зал, все молча смотрели, никто не кричал: «Резкость» или «Кинчик намыло». Адр тоже смотрел. «Ты хорошо видишь?» — спросил я его. «Да, ты. Мне ничего не видно». «Наверное, мы сидим слишком близко», — решил он. «Дай пересядем подальше». Мы встали, прошли к последней лавке и сели. Но для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему читала надписи, но другого не различала. Адр подумал, что у меня просто плохое зрение. Когда на простыне появилась очередная надпись, он спросил: «Что там написано?» «В штабе белых», — прочла я. Он задумался. Рядом с нами сидела пьяноватая пара. Они непрерывно целовались. Я стала смотреть на них. Похоть мертвецов мне казалась такой дикой. Я смотрела на целующихся, как на двух механических кукол. Женщина заметила мой взгляд. «Чё пялишься? Гляди туда!» Показала она на экран, и мужчина, тискающий ее пухлое тело, засмеялся. Я перевела взгляд на экран. Там Петька рассказывал Анке об устройстве пулемета. Но я видела лишь два дрожащих темных пятна. «Это что?» — спросила Анка. «А это щечки?» — ответил невидимый Петька, и два пятна слились. Зал засмеялся. «Идем отсюда!» — встала я. Мы с Адр вышли. Вокруг стояла черная южная ночь. Пели цикады. В здании санатория, утопающего в акациях и каштанах, горели редкие окна. Мы вошли в вестибюль. За стойкой дремали двое консьержек. Над ними на стене висел большой портрет Сталина. Я никогда не обращал на него внимания, но что-то заставило меня взглянуть на портрет. Вместо Сталина в белом кителе в раме расплывалось бело-коричневатое пятно с золотистыми вкраплениями. Я уставилась на портрет, подошла ближе. Пятно переливалось и плыло. Я зажмурилась, стряхнула головой, открыла глаза. То же самое. «Что с тобой?» — спросил Адр. «Не знаю», — тряхнула я головой. Консьержки проснулись и с интересом смотрели на меня. «Скажи, кто это?» — спросил я, неотрывно глядя на портрет. «Сталин?» — напряженно ответил Адр. Консьержки переглянулись. «Варь, пошли спать, ты устала?» Адр взял меня под руку. «Погоди!» Я оперлась руками о стойку и вперилась в портрет. Потом перевела взгляд на консьержек. Они настороженно смотрели на меня. Я заметила стопку открыток, лежащую на столе. Взяла одну. Внизу открытки было написано синим «Привет из Крыма». Над надписью клубилось что-то зеленовато-красное. «Что это?» — спросила я Адр. «Это розы?» Адр с силой взял меня под локоть. «Идем, прошу тебя». Я положила открытку и повиновалась. Поднимаясь с Адр по лестнице, услышала шепот консьержек. «Приезжают сюда, чтобы напиваться. А как же, начальство в Москве, приструнить некому». В номере Адр обнял меня. «Скажи, что с тобой происходит?» Вместо ответа я достала наши паспорта, открыла. Вместо фотографии я видела только серую рябь, но все надписи прочла нормально. Я вынула из сумочки зеркальце, посмотрела на себя. В зеркале черты моего лица плыли и сливались. Я навела зеркало на лицо Адр, то же самое. Я не могла разглядеть в зеркале его лица. «Я не вижу картинок и отражений», — произнесла я, бросив зеркальце. «Я не знаю, что это». «Ты просто устала», — обнял меня Адр. «Эти два месяца были очень тяжелые, они были прекрасные». Я повалилась на кровать. «Ждать и ничего не делать мне гораздо тяжелее. Храм, ты понимаешь, что мы не можем рисковать? Я все понимаю», — закрыла я глаза. «Поэтому терплю». Я быстро провалилась в сон. С момента пробуждения моего сердца я не видела снов. Последние мои яркие, но короткие сны я видела в поезде, когда нас, как скот, увозили из России. Мне снилась мама, отец, деревня, шумные деревенские праздники, когда мы все вместе и счастливы, но все быстро обрывалось на самом милом и родном. Я просыпалась в том жутком вагоне. А самый последний сон я видела ночью в фильтрационном лагере. Мне снился пожар, большой и страшный. Горело все кругом, люди носились, как тени, а я искала нашу собаку Леску. Я очень любила ее, и чем дольше я ее искала, тем явственнее понимал, что она сгорела, потому что никто из взрослых не догадался ее отвязать. Они спасали какие-то мешки, сундуки и хомуты. Ужаснее всего в том сне было чувство бессилия, невозможности вернуть все назад. Я проснулась в слезах, повторяя: «Леска, Леска!» В ту ночь в санатории мне впервые за 8 лет приснился сон. Вернее, он не приснился, я его не видела, но прочувствовала. Я просто сидела в саду возле дома и трогала сестру Жер, которая спала. Стояло лето, было тепло и безветренно. Мы только что закончили говорить сердцами. Я любила сердце Жер. Оно было подвижным и активным, и было быстрее моего. После 2 часов сердечного разговора во рту было, как всегда, сухо, и слегка ныли онемевшие руки. Жер спала, как ребенок, раскинувшись на спине, приоткрыв рот. Лицо ее источало усталое блаженство. Я стала трогать ее маленький подбородок, его покрывали крохотные веснушки. На переносице их было больше. Я коснулась ее переносицы, но рыжие ресницы Жер даже не вздрогнули. Сон ее был крепок. Вдруг сзади раздалось слабое поскуливание. Я сердцем почувствовала, что за спиной у меня стоит наша собака Леска. Я оглянулась. Лохматая серо-черная Леска стояла, вывалив розовый язык и радостно дыша. Зеленоватые глаза ее лучились радостью. Сердце мое затрепетало от счастья. Моя любимая Леска жива. Она не погибла на пожаре. На шее Лески болтался обрывок веревки. Шерсть с правого бока была опалена. «Леска, ты жива!» — воскликнула я и потянулась к ней. Но собака вдруг резко отпрянула и побежала к дому. Я вскочила и, зовя ее, кинулась следом. Леска вбежала по ступеням, юркнула в приоткрытую дверь южной веранды, увитой диким виноградом. Я вбежала вслед за ней. Веранда была пуста, и в ней было сумрачно и прохладно, как всегда летом. Посредине стояло кресло, в нем сидел старик Бро. Леска сидела возле. Они оба внимательно смотрели на меня. Бро показал мне пальцем, я повернула голову и увидела на противоположном конце террасы свое изображение в полный рост. Это была не картина и не фотография, а нечто потрясающее по совершенству. Абсолютная копия меня. Я пошла к своему двойнику, но чем ближе я подходила, тем сильнее я чувствовала пустоту внутри моей копии. Это было чистое изображение, поверхность, повторяющая мои формы. Внутри изображения не было ничего. Я приблизилась. Копия Варьки Самсиковой была абсолютная. Я разглядела мельчайшие поры на коже лица, шрамик над бровью, влагу в уголках голубых глаз, золотистый пушок под скулами, трещинки на губах, родинку на шее. Моя копия тоже внимательно разглядывала меня. Наконец мы оба повернулись к Бро. Леска привстала и, возбужденно поскуливая, навострив уши, смотрела на нас. «Позовите собаку», — произнес Бро. «Леска», — позвала я. «Леска», — повторила моя копия. Собака подбежала сперва к копии, понюхала, взвизгнула и, зарычав, отпрянула ко мне. Я присела и с наслаждением запустила пальцы в собачью шерсть. Моя копия стояла и, улыбаясь, смотрела на нас. Леска снова зарычала на нее, и копия исчезла. «Почему собака узнала тебя?» — спросил Бро. «Она почуяла», — ответила я. «Да, собака живая, как и все животные. Она увидела тебя сердцем, а не глазами. Мир, увиденный сердцем, другой. Храм, ты готова увидеть мир сердцем?» Я проснулась, открыла глаза. Было утро. Мир был таким же, как и вчера. Я лежала в нашей кровати. Адр в номере не было. Я протерла глаза, села, затем приняла душ, привела себя в порядок, оделась и вышла из номера. Спустившись вниз, я вошла в столовую, где завтракали отдыхающие, и замерла в изумлении. Вместо людей за столами сидели мясные машины. Они были абсолютно мертвы. В их уродливых, мрачно озабоченных телах не было ни капли жизни. Они поглощали пищу. Кто мрачно сосредоточенно, кто бодро суетливо, кто механически равнодушно. За нашим столом сидела пара. Они ели живые фрукты — груши, черешню и персики. Но эти чудесные персики не могли на талику оживить их тела. Зачем же они их ели? Это было так смешно. Я расхохоталась. Все прекратили есть и уставились на меня. Их лица повернулись ко мне, и впервые в жизни я не увидела человеческих лиц. Это были морды мясных машин. И вдруг эту массу мертвого мяса рассек луч света. Через столовую ко мне шел Адр. Он был совсем другой. Он был живым. Он не был машиной. Он был моим братом. И у него было сердце. Оно сияло светом изначальным. Я двинулась ему навстречу, и мы обнялись посреди мира чудовищ. По телам мясных машин, как черви, поползли смешки. Одна из жующих машин открыла рот и громко изрекла: «А еще говорят, что в МГБ не умеют любить». И столовая наполнилась жирным хохотом мясных машин. С этого дня я стал видеть сердцем. С мира спала пленка, натянутая мясными машинами. Я перестала видеть только поверхность вещей, я стала видеть их суть. Это не значит, что я ослепла. Я прекрасно различала вещи и ориентировалась в пространстве, но любые изображения, картины, фотографии, кино, скульптуры для меня исчезли навсегда. Картины стали для меня простыми холстами, покрытыми краской. На экране в кинотеатре я видела только игру световых пятен. Сердцем я могла видеть человека или вещи изнутри, знать их историю. Открытие это было равносильно пробуждению моего сердца под ударами ледяного молота. Но если после тех ударов мое сердце просто ожило и стало чувствовать, то теперь оно умело знать, и я успокоилась. Мне незачем было волноваться. Месяц отпуска прошел. В Москве на место арестованного министра ГБ Абакумова был назначен Игнатьев, партийный функционер, для Лубянки человек совершенно новый, поэтому непредсказуемый. Но его первым заместителем стал Гоглидзе, выдвиженец Берии, старый приятель Ха. Это успокоило нас. Под прикрытием Гоглидзе мы могли бы завершить операцию по поиску живых в Карелии. Ха вызвал нас из Крыма. Мы прилетели в дождливую сентябрьскую столицу, готовые к новым подвигам во имя света. Но случилось непредвиденное. Игнатьев, начавший расследование преступной деятельности Абакумова, получил донос от заместителя начальника лагеря, где добывали драгоценный тунгусский лед. Лейтенант ГБ Волошин писал, что лагерь номер 312/500 по добыче никому не нужного льда в нечеловечески тяжких условиях вечной мерзлоты был создан Абакумовым для прикрытия японских шпионов, пробирающихся на территорию СССР и наносящих вред нашему трудовому народу. Вероятно, Волошин просто решил воспользоваться очередной чисткой в ГБ, чтобы получить новое назначение или повышение по службе за бдительность. Несмотря на явную абсурдность, донос возымел действие, работы в лагере было велено прекратить. Игнатьев назначил комиссию по расследованию. К счастью, ее возглавил полковник Иванов из Главного экономического управления МВД, жизнью обязанный Ха, спасшего его в 39-м от ареста. Ха заставил Иванова включить в комиссию Адр и меня в качестве секретарши. Перед командировкой Ха вызвал Иванова и нас к себе в кабинет. Мы стояли перед его массивным столом. «Летите, соколы, летите!» — напутствовал он нас, гоняя незажженную папиросу в своих красивых суровых губах. «Разберитесь, что и как. Вы, парни въедливые, ройте землю, как кабаны. Там товарищ генерал-лейтенант вечная мерзлота», — деликатно улыбнулся Адр. «Шутник, ебёнть!» — кольнул его быстрым взглядом Ха и постучал пальцем по столу. «Чтоб все там наизнанку вывернули, ясно?» «Так точно», — ответили мы. «Есть у меня подозреньице». Ха с прищуром посмотрел в окно, выдержал паузу. «Этот самый лейтенант Волошин сам японский шпион». «Вы так думаете, товарищ генерал-лейтенант?» — настороженно спросил Иванов. «Интуиция. Мутит воду, гад, а сам делает свое черное дело. Их там в тундре хоть жопой ешь. Окопались, самурайское отродье. Агентур, блядь, такая, не ленись, разгребай. Мы в сороковые стольких пересажали, а все равно ползут к нам, сволчи, с Дальнего Востока. Так что, Иванов, смотри, не ошибись». Ха внушительно посмотрел на Иванова. И Иванов не ошибся. Он знал, что Владимирский человек Берии, а не опального Абакумова. А Берия стоял ближе всех к Сталину. Значит, стоило прислушаться к намеку. Едва мы добрались до заснеженного снегом и продуваемого ледяными ветрами лагеря номер 312/500, Иванов приказал арестовать лейтенанта Волошина. Глухой полярной ночью, при свете трех керосиновых ламп, в бревенчатом буре голову Волошина положили навзничь на лавку и привязали. Иванов, как человек обстоятельный, прихватил с собой двух плечистых лейтенантов-костоломов из оперативного отдела. Один лейтенант сел Волошину на грудь, другой принялся стягать его плеткой по половым органам. Волошин выл в ночи. Вой его слышали 518 зэков, затаившихся в своих бараках и ожидающих вердикта московской комиссии. Они уже месяц не работали, это пугало их. Начальник лагеря месяц пил в своем домике. «Рассказывайте, Волошин, все рассказывайте!» Иванов пилочкой неторопливо обрабатывал свои холеные ногти. Я сидела с листом бумаги, готовая записывать показания подследственного. Адр прохаживался вдоль стены. Рябой лейтенант с оттяжкой иссек Волошина по стремительно распухающей мошонке, бормоча: «Говори, пиздюк! Говори, пиздюк!» Волошин выл 3 часа. За это время он много раз терял сознание, и его отливали водой и терли снегом. Потом он признался, что еще в 41-м году 15-летним юношей в глухой сибирской деревне был завербован японской контрразведкой. Когда он, захлебываясь слезами и соплями, трясущейся рукой подписывал свои показания, составленные Ивановым и записанные мной, я сердцем видела его сущность. Он понимал, что подписывает себе приговор. Все мясомашинное существо его в этот миг было заполнено образом матери, простой сибирской крестьянки. Мать сидела в его голове, как каменное ядро, повторяя одно и то же: «Я ж тебе в муках родила, я ж тебе в муках родила». С каменной мамой в голове он мог подписать что угодно. На следующее утро тройка укутанных попонами лошадей повезла в Усть-Илимск скованного наручниками Волошина с двумя конвойными и долговязого фельдъегеря с портфелем. В портфеле лежал отчет следственной комиссии и показания лейтенанта Волошина. А мы задержались в лагере, ожидая комфортную машину с печкой. Иванов и лейтенанты запили с начальником лагеря, который от радости, что дело обернулось хорошо, готов был целовать им ноги. Мы же с Адр велели заложить сани и поехали покататься. На самом деле понятно, куда нас тянуло. Выехав из ворот лагеря, Адр направил лошадь по большаку, ведущему к месту добычи льда. Большак, по которому гоняли колонны зэков и возили добытый лед, был припорошен снегом, За месяц простой его никто не чистил. Сыто кобыла начальника лагеря легко тянула сани. В них сидели мы, укрытые медвежьей полостью. Было солнечно и морозно. Я и Адр почувствовали лед сердцами еще в лагере. Но теперь это чувство усиливалось с каждым шагом лошади. Вокруг простирались покатые невысокие сопки, покрытые редкой растительностью. Местный лес был повален ударной волной в 1908 году при падении метеорита, а новый рос плохо, клочьями. Снег блестел на ярком солнце, громко скрипел под полозом. От лагеря до места падения было 7 верст. Мы проехали версты 3, и мое сердце затрепетало. Оно почувствовало лед, как компас чувствует железную руду. «Гони!» — сжала я руку Адр. Он стегнул лошадь кнутом. Лошадь побежала, сани понеслись. Большак вильнул вокруг сопки, широкой лентой вполз на другую сопку и понесся вниз к котловану, а мы понеслись по нему. Я закрыла глаза, я уже увидела лед сердцем. Он надвигался на меня, как материк света. Сани встали. Я открыла глаза. Мы стояли на краю котлована. Перед нами лежала громадная глыба льда, местами припорошенная снегом. Она сияла на солнце, отливая голубым. Да, лед был голубой, как наши глаза. По краям ледяной глыбы лепились деревянные постройки, сваи, мостки, сарайчики для инвентаря, вышки охраны. Все это жалкое, убогое, человеческое меркло и терялось рядом с потрясающей мощью льда. Это был наш лед. Лед, посланный светом. Лед, ударивший в грудь заснувшей земли и разбудивший ее. Сердца наши трепетали от восторга. Мы взялись за руки и спустились в котлован. По деревянному мосту подошли к глыбе. Трясущимися руками я стала срывать с себя одежду, пока на мне не осталось ничего. Я ступила на лед. Крик восторга вырвался из моей груди. Слезы брызнули из глаз. Я упала на лед, обняла его. Мое сердце чувствовало и понимало эту божественную глыбу. Подо мной лежало огромное сердце. Оно говорила со мной. Адр тоже разделся. Я вскочила, шагнула к нему. Рыдая от восторга, мы обнялись и упали на лед. И время остановилось для нас. Очнулись мы ночью. Разжали объятия. Над нами висело черное небо с яркими звездами. Они были так низко, что казалось, можно их потрогать. Вокруг яркой и большой луны желтели 2 мутных полукруга, и где-то совсем за горизонтом беззвучно полыхало северное сияние. Мы лежали в теплой воде. Нам совершенно не было холодно. Наоборот, тела наши горели. Мы растопили во льду лунку, повторяющую контуры наших сплетенных тел. Над нами стояло облако пара. Неподалеку раздался выстрел. Еще один. Потом кто-то закричал: «Эй!» Я поняла, что нас ищут. Мы встали и вышли из нашей ванны. Нашли нашу одежду, оделись. Пора было прощаться со льдом и возвращаться в жестокий мир мясомашин и затерянных среди них братьев. Мы поцеловали лед и двинулись по промерзлым мосткам на выстрелы и голоса. В Москве все сложилось благополучно. Результат расследования удовлетворил нового министра госбезопасности. Лейтенант Волошин был расстрелян как японский шпион. Вместе с ним расстреляли и 8 людей Абакумова, на которых он под пытками дал показания. Очередное шпионское гнездо в системе исправительно-трудовых лагерей было ликвидировано. Лагерь номер 312/500 снова заработал. Зазвенели кирки зэков, закричали бригадиры, залаяли сторожевые псы, Кубометры льда повезли в столицу, а оттуда в другие страны, где спящие сердца ждали пробуждающих ударов ледяных молотов. Мы работали сосредоточенно и четко. За 2 года было найдено 98 братьев. Это была огромная победа света. И наступил зловещий 1953 год. В марте умер Сталин. На следующую ночь Ха собрал нас у себя на даче. 6 братьев и 6 сестер расположились в полутемной просторной гостиной у горящего камина. Ха сидел в кресле качалки. Он был в лиловом китайском халате с серебристыми драконами. Пальцы его перебирали бухарские четки. Сполохи огня играли на суровом и красивом лице, поблескивали в голубых глазах. Ха заговорил: «В СССР грядет передел власти. Вслед за ним последуют большие перемены. Они коснутся многих из нас. Необходимо быть наготове. Мы должны позаботиться о братьях и о льде. Большую часть наших необходимо переправить из Москвы и Ленинграда в провинцию. Так будет безопасней. Надо заняться этим безотлагательно. Техническую сторону дела возьмем на себя мы, Садр. Что же касается добычи льда, здесь трудно что-либо предсказать. Непонятно, что будет с лагерем и с проектом. Они могут уцелеть, а могут и быть закрыты». Он помолчал и перевел свои глаза на меня. «Храм, ты единственный из нас знаешь все сердечные слова и видишь сердцем. Что говорит тебе сердце? Только одно? На нас надвигается что-то большое и грозное», — честно отвечала я. «На что это похоже?» — спросил Адр. «На красную волну. Значит, надо действовать». Мы замолчали надолго. Затем Ха улыбнулся и заговорил. «Сегодня утром я получил радостную весть. Первая партия льда достигла Америки. Скоро мы узнаем имена американских братьев». Все вскочили с мест. Мы ликовали. Скинув одежды, мы встали попарно, обнялись, прижавшись грудями, опустились на колени. Камин погас, но горячие сердца наши трепетали в темноте. Весна и начало лета прошли в напряженной работе. Для отправки наших в разные города нужны были деньги, много денег. Ха посоветовал нам ограбить инкассатора. Мне было просто выследить машину и людей, охраняющих мешок с пачками бумаги, которую так ценят мясо машины. Про инкассатора мое сердце знало все, от сломанной в детстве ключицы до страсти к игре на аккордеоне. Еще он любил нюхать пальцы женских ног, говорить о футболе и читать книги про войну. В нужный момент, по моему сигналу, Зул застрелил охранника, Широ перерезал горло инкассатору, а Мир выхватил из его рук мешок с деньгами. 500 000 рублей вполне хватило на переезд 100 человек. Параллельно с этим главным делом мы совершали много другого. Размещали неприкосновенный запас льда в 3 холодильных комбинатах, внедряли своих в различные перспективные организации и уничтожали свидетелей. В последнем я была просто незаменима. Мне достаточно было подойти к двери квартиры, чтобы знать, кто дома и чем занимается. Остальное было делом Мир, Зу и Широ. Их ножи почти ежедневно прерывали бессмысленное существование очередной мясной машины, память которой могла навредить нам. Мы были безжалостны к живым мертвецам, и вдруг, как удар невидимого меча, 26 июня был арестован Берия. Из Кремля дохнуло жаром. У соратников Берии испарились иллюзии. Кто-то застрелился, кто-то запил, кто-то спешно писал доносы на вчерашних друзей, но Ха был спокоен. «Мы успели», — повторял он. После ареста патрона он, как и многие генералы ГБ, стал уязвим. У нас больше не было Тейла, поддержки наверху. Я умоляла Ха и Адр скрыться. «Необходимо бороться здесь», — возражал Ха. «Мы прошли через три чистки, с помощью света пройдем и через Хрущевскую», — улыбался Адр. Но мое сердце беспокоилось. На нас наползало что-то. Я кричала им о близкой беде, но все мои доводы разбивались об их мужество. Зато они оба постоянно хотели мое сердце, предчувствуя, что нам осталось немного времени. Днем мы делали дело, ночью застывали грудь с грудью, сердце с сердцем. Их сердца неистовствовали. Мои руки не успевали обвиться вокруг их шеи, колени дрожали, тело пылало, жена Ха обливала меня водой, била по бледным щекам, я была счастлива. За эти душные июльские ночи Ха и Адру знали от моего сердца все 23 сердечных слова и обрели свет навеки. 17 июля они были арестованы. Это произошло днем. Я спала в захламленной комнате старой Юз, которую мы отправили в Крым с двумя молодыми братьями. Меня разбудило мое сердце. Оно было никакое. Цепенящий ужас охватил меня. Я встала, оделась, вышла на улицу, пошла пешком через залитую солнцем Москву к Белорусскому вокзалу. Пожалуй, впервые за время моего возвращения в Россию я почувствовала сосущую пустоту в сердце. Я двигалась как машина, без чувств и идей. Добредя до Белорусского, я постояла на шумной платформе, глядя на поезда, потом прошла к кассам поездов дальнего следования, отстояла очередь. «Вам куда?» — спросила меня кассирша. «Мне?» Я с огромным трудом заставила себя подумать и решила ехать туда, где лед, где наш лед. «А где наш божественный лед?» «В бескрайней Сибири». «Мне в Сибирь», — твердо сказала я, протягивая деньги в окошко. «Ну, Варвара Федотовна, зачем же за это деньги платить?» — раздался насмешливый голос у меня над ухом. «Мы вас в Сибирь за казенный счет отправим». Меня с силой взяли под руки двое мужчин. «Гражданка Коробова, вы арестованы», — произнес другой голос. Через пару часов меня уже допрашивали в Лефортово.